эфире «Радио Петербург», литературная передача. Приглашаю вас послушать рассказ Николая Лескова «Воительница». Вы услышите его в исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой. Запись 1987 года из фондов радио. Домна Платоновна росту невысокого и даже очень невысокого, а скорее совсем низенькая, но всем она показывается человеком крупным. Этот оптический обман происходит от того, что Домна Платоновна, как говорят, поперек себя шире, и чем вверх не доросла, тем вширь берет. Здоровьем она не хвалится, хотя никто ее больной не помнит, и на вид она гора горой уходит. Одна грудь так такое себя представляет, что даже ужасно, а сама она, Домна Платоновна, все жалуется. «Дама, я, — говорит, — из себя хотя точно полная, но настоящей крепости во мне, как в других прочих, никакой нет. И сон у меня самый страшный сон, аридов. Чуть я лягу, сейчас он меня сморит, и хоть ты после этого возьми меня да воробьям на пугало выставь, пока в волю не высплюсь, ничего не почувствую. Могучий сон свой Домна Платоновна также считала одним из недугов своего полного тела, и, как ниже увидим, немало от него перенесла горести и несчастья. Домна Платоновна очень любила прибегать к медицинским советам и в подробности описывать свои немощи, но лекарств не принимала и верила в одни только гарлемские капли, которые называла «гаремскими каплями», и пузыречек с которыми постоянно носила в правом кармане своего шелкового капота. Лет Домне Платоновне, по ее собственному показанию, все вертелось около 45, но по свежему ее и бодрому виду ей никак нельзя было дать более 40. Волосы у Домны Платоновны в пору первого моего с ней знакомства были темно-коричневые. Седого тогда еще ни одного не было заметно. Лицо у нее белое, щеки покрыты здоровым румянцем, которым, впрочем, Домна Платоновна недовольствуется и еще покупает в пассаже по верхней галерее такие французские карточки, которыми усиливает свой природный румянец, не поддававшийся до сих пор никаким горестям, ни финским ветрам и туманам. Брови у Домны Платоновны словно как будто из черного атласа наложены. Черны несказанно и блестят ненатуральным блеском, потому что Домна Платоновна сильно наводит их черным фикстуаром и вытягивает между пальцами в шнурочек. Глаза у нее, как есть, две черные сливы, окропленные возбудительную утреннюю росою. Один наш общий знакомый, пленный турок из Пулат, привезенный сюда во время Крымской войны, никак не мог спокойно созерцать глаза Домны Платоновны. Так бывало и заколотится, как бесноватый, так и закричит: «Ай, грецкие глаза! Совсем грецкая!» Другая на месте Домны Платоновны, разумеется, за честь бы себе такой отзыв поставила. Но Домна Платоновна никогда на эту турецкую лесть не поддавалась и всегда горячо отстаивала свое непогрешимо русское происхождение. «Врешь ты, рожа твоя некрещенная! Врешь, лягушка ты пузастая!» Отвечает она, бывало, весело турку. «И я своего собственного поколения известного, да и у нас в своем месте даже и греков-то этих в заводе совсем нет, и никогда их там не было». Нос у Домны Платоновны был не нос, а носик, такой небольшой, стройненький и пряменький, какие только ошибки иногда зарождаются на оке и на зуше. Рот у нее был таки великоник. Видно было, что круглой ложкой в детстве кушала. Но рот был приятный, такой свеженький, очертания правильные, губки алые, зубы как из молодой редьки вырезаны. Одним словом, даже и не на острове необитаемом, А еще даже и среди града многолюдного с домной Платонной поцеловаться охотнику до поцелую было весьма незлоключительно. Но высшую прелесть лица домны Платонной бесспорно составляли ее персиковый подбородок и общее выражение, до того мягкое и детское, что если бы вас когда-нибудь взяла охота поразмыслить, как-таки при этой бездне простодушия, разлитой по всему лицу домны Платонны, с языка ее постоянно не сходит речь о людском ехидстве и злобе, так вы бы непременно сказали себе: будь ты, однако, домна Платонна, совсем от меня проклята, потому что черт тебя знает, какие мне по твоей милости задачи приходят. Нрава домна Платонна была самого общительного, веселого, доброго, необидчивого и простодушно суеверного. Характер у нее был мягкий и сговорчивый. Натура в основании своем честная и довольно прямая, хотя, разумеется, была у нее, как у русского человека, и маленькая лукавинка. Труд и хлопоты были сферою, в которой домна Платонна жила безвыходно. Она вечно суетилась, вечно куда-то бежала, о чем-то думала, что-то такое соображала или приводила в исполнение. На свете я живу одним одна, одной своей душенькой. Но, а все-таки жизнь для своего пропитания веду самую прекратительную, говорила домна Платонна. Мычусь я, как угорелая кошка по базару. И если не один, то другой меня за хвост беспрестанно так и ловит. Всех дел ведь сразу не переделайся, скажешь ей бывало. Ну, всех хоть не всех, отвечает. А все же ведь ужасно это, как я тебе скажу, отяготительно. А пока что прощай, до свидания. Люди ждут, в семи местах ждут. И сама действительно так и побежит с корходью. Домна Платонна нередко и сама сознавала, что она не всегда трудится для своего единого пропитания, и что отяготительные труды ее и ее прекратительная жизнь могли бы быть значительно облегчены без всякого ущерба ее прямым интересам. Но никак она не могла воздержать свою хлопотливость. Зависну ж я очень на дело. Сердце мое даже взыграет, как вижу дело, какое есть. Зависна домна Платонна именно была только на хлопоты, а не на плату. К заработку своему, напротив, она иногда относилась с каким-то удивительным равнодушием. «Обманул варвар!» или «обманула варварка!» Бывало, только от нее и слышишь, а глядишь, уже опять она бегает и распинается для того же варвара и для той же варварки, вперед предсказывая себе, что они опять непременно надуют. Хлопоты у домны Платонны были самые разнообразные. Официально она точно была только кружевница, то есть мещанки, бедные купчихи, поповны насылали ей из своего места разные воротнички, кружева и манжеты. Она продавала эти произведения в разнос по Петербургу, а летом по дачам, и вырученные деньги за удержанием своих процентов и лишков высылала в свое место. Но кроме кружевной торговли, у домны Платонны были еще другие приватные дела, при орудовании которых кружева и воротнички играли только роль пропускного вида. Домна Платонна сватала, приискивала женихов невестам, невест женихам, находила покупщиков на мебель, на надеванные дамские платья, отыскивала деньги под заклады и без закладов, ставила людей на места вкупно, от гувернерских до дворнических и лакейских, заносила записочки в самые известные салоны и будуары, куда городская почта и подумать не смеет проникнуть, и приносила ответы от таких дам, от которых несет только крещенским холодом и благочестием. Но несмотря на все свое досужество и связи, Домна Платонна, однако, не озолотилась и не осеребрилась. Жила она в достатке, одевалась, по собственному ее выражению, поважно и в куске себе не отказывала, но денег все-таки не имела. Главное дело, что Домна Платонна была художница, увлекалась своими произведениями, хотя она рассказывала, что все это она трудится из-за хлеба насущного, но все-таки это было несправедливо. Домна Платонна любила свое дело как артистка – скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делами рук своих. Вот что было главное. И за этим просматривались и деньги, и всякие другие выгоды, которых особо более реалистическая ни за что бы не просмотрела. Впала в свою колею Домна Платонна ненароком. Сначала она смиренно таскала свои кружева и вовсе не помышляла о сопряжении с этим промыслом каких бы то ни было других занятий. Но столица волшебная преобразила нелепую мценскую бабу в того тонкого фактотума, каким я знавал драгоценную Домну Платонну. Стала Домна Платонна смекать на все стороны и проникать всюду. Пошло это у нее так, что не проникнуть куда бы то ни было Домне Платонне было даже невозможно. Всегда у нее на рученьке вышитый саквояж с кружевами. Сама она в новеньком шелковом капоте, на шее кружевной воротничок с большими городками, на плечах голубая французская шаль с белой каймою, в свободной руке белый, как кипень, голландский платочек, а на голове либо фиолетовая, либо сиризовая градонопалевая повязочка. Ну, одним словом, прелесть дама, а лицо, само смиренство и благочестие лицом своим Домна Платонна умела владеть как ей угодно. «Без этого, — говорила она, — никак в нашем деле и невозможно. Надо виду не показать, что ты Ананья или Каналья». К тому же и обращение у Домны Платонны было тонкое. Ни за что, бывало, она в гостиной не скажет, как другие, что была, дескать, я во всенародной бане, а выразится, что «имела я, сударь, счастье вчера быть в бестелесном маскараде». О беременной женщине она ни за что не брякнет, как другие, что она, дескать, беременна, а скажет, она в своем марьяжном интересе и тому подобное. Вообще была дама с обращением и, где следовало, умела задать тону своей образованностью. Но при всем этом, надо правду сказать, Домна Платонна никогда не заносилась и была, что называется, своему отечеству патриотка. По узости политического горизонта Домны Платонны и самый патриотизм ее был самый узкий, то есть она считала себя обязанную хвалить всем Орловскую губернию и всячески привечать и обласкивать каждого человека из своего места. «Скажи ты мне, — говорила она, — что это такое значит? Знаю ведь я, что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники. Ну, а все какой-то-нибудь шельма из своего места, будь ты хуже турки из Пулатки Лупоглазова, а я его не брошу и ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна». Я ей на это отвечать не умел, только бывало оба удивляемся. «А чего это в самом деле?» «Домна Платонна, — говорю, — а что? Давно я желал вас спросить. Молодою такой вы остались после супруга. Неужто у вас никакого своего сердечного дела не было?» «Какого это сердечного? Ну, не полюбили вы кого-нибудь?» «Полно глупости болтать!» «А чего ж, говорю, это глупости?» «Да того, — отвечает, — глупости, что хорошо этими любвями заниматься, у кого есть приспешники да доспешники. А как я одна, И постоянно я отягощаюсь, и постоянно веду жизнь прекратительную, так мне это совсем даже и не на уме, и не кстати. Даже и не на уме, и не вот столечко. А к тому же я тебе скажу, что вся эта любовь вздор. Так напустит человек на себя шаль такую. Ах, мол, умираю, жить без него или без нее не могу. Вот и все. По-моему, то любовь, если человек женщине как следует помогает, вот это любовь. А что женщина, она всегда должна себя помнить и содержать на примечании. Так, говорю, стало быть, ничем вы, Домна Платонна, Богу и не грешны. А тебе какое дело до моих грехов? Хаша, бы чем я и грешна была, то мой грех не твой, а ты не поп мой, чтоб меня исповедовать. Нет, я говорю это, Домна Платонна, только к тому, что молоды вы овдовели, и видно, что очень вы были хороши. «Хороша, не хороша, — отвечает, — а в дурных не ставили. То-то, я говорю, это и теперь видно». Домна Платонна поправила бровь и глубоко задумалась. «Я и сама, — начала она потихоньку, — много так раз рассуждала. Скажи мне, Господи, лежит на мне один грех или нет? И ни от кого добиться не могу. Научила меня раз одна монашка с моих слов списать всю эту историю и подать ее на духу священнику. Я ее послушалась, и монашка списала, да я, шедши к церкви, все и обронила. Что же это такое, Домна Платонна, за грех-то был? Не разберу, не то грех, не то мечтание. Ну, хоть про мечтание скажите». Издаля это начинать очень приходится. Это еще как мы с мужем жили. Ну как же, голубушка, вы жили? Жили ничего. Домик у нас был хорошай небольшой, но по предметности был очень выгодный, потому что на самый базар выходил. А базары у нас для хозяйственного употребления частые, только что нечего на них выбрать. Вот в чем главная цель. Жили мы не в больших достатках, но не в бедности. Торговали рыбой и салом, и печенкой, и всяким товаром. Муж мой, Федор Ильич, был человек молодой, но этакой мудреной. Из себя был сухой, но губы имел необыкновенные. Я таких губ ни у кого даже после не видывала. Нраву он, не тем будь помянут, был пронзительного, спорильщик и упротивный. А я тоже в девках воительница была, вышедши замуж. Вела я себя сначала очень даже прилично, но это его нисколько совсем не восхищало. И всякий день натощак мы с ним буйственно сражались. Любви у нас с ним большой не было, и согласия столько же, потому оба мы собрались с ним воители, да и нельзя было с ним не воевать, потому бывало как-то его не голубь, а он все на себя тетерится. Однако жили, не разводились, и 8 лет прожили. Конечно, жили не без неприятностей, но до драки настоящей у нас не часто доходило. Раз один точно дал он мне покойник подзатыльника, но только, разумеется, и моей тут немножко было причины, потому что стала я ему волосы подравнивать, да ножницами кусочек ухо ему и отстригнула. Детей у нас не было, но были у нас на Нижнем городе кум и кума Прасковья Ивановна, у которых я детей крестила. Были они люди небогатые тоже, портной он назывался и диплом имел от общества, но шить ничего не шил, а по покойникам псалтырь читал и пел в соборе на крылосе. По добычливости же, если что добыть по-домашнему, все больше кума тягощалась, потому что она полезной бабой была, детей правила и навью кость сводила. Вот один раз, это уже на последнем году мужниной жизни, все ж тут валилось, как перед пропастью, сделайся эта кума Прасковья Ивановна именинница. Сделайся она именинницей, пошли мы с ней на именины, и застал нас там у нее дождь. И такой дождь, что как из ветра окатывает. А у меня на ту пору еще голова разболелась, потому выпила я у нее 3 пунша с кисляркой. А эта кислярская для головы нет ее подлее. Взяла я и прилегла в другой комнатке на диванчике. Ты, говорю, кума, с гостями еще посиди, а я тут крошечку полежу. А она: ах, как можно на этом диване? Тут твердо, на постель ложись. Я и легла. И сейчас заснула. Нет тут моей вины никакой, говорю. Ну вот, теперь же слушай. Сплю я и чую, что как будто кто-то меня обнимает. И таки, знаешь, не на шутку обнимает. Думаю, это муж Федор Ильич, но как будто и не Федор Ильич, потому что он был сложение духовного и из себя этакой секретный. А проснуться не могу. Только проспавши свое время встаю, гляжу, утро, и лежу я на куминой постели, а возле меня кум. Я мах этак, знаешь, перепрыгнула скорее через него с кровати-то, трясусь вся со страху и гляжу. На полу, на перинке лежит кума. А с ней мой Федор Ильич. Толк я тут куму гляжу, и та схватилась и крестится. Что же это, говорю, кума такое, а? Как это сделалось? Ах, говорит кумонька, ах, я мерзкая такая. Это все я сама, говорит, настроила, потому они еще, проводя гостей, допивать стали, а я тут в потьмах-то тебя не стала будить, да и прилегла тут, где вам было послано. Я даже плюнула. Что ж теперь, говорю, нам с тобой делать? А она мне отвечает: нам с тобой нечего больше делать, как надо про это молчать. Это я вот сколько лет тому прошло, первому тебе про это и рассказала, потому что тяжело мне это ужасно. И всякий раз, как я это вздумаю, так я этот сон свой проклясть совсем готова. Вы, говорю, Домна Платонна, не сокрушайтесь, потому что ведь все это вышло мимо воли вашей. А еще бы, говорит, как? Я и так-то себя немало измучила и стерзала. Горе-таки горем, как Федор Ильич в скорости тут помер, потому не своей он помер смертью, а дрова, сожжение на берегу, завалились и задавили его. О петербургских обстоятельствах, чтоб как чем себя развеселить, я и понятия тогда не имела. Но как вспомню, бывало, все это после его смерти-то сяду вечерком одна, денешенька под окошечко пою: возьмите вы все золото, все почести назад. Да сама льюсь, льюсь рекою, как глаза не выйдут. Так тяжело, так станет жутко, вспомнивши эти слова, что друг нежный спит в сырой земле, что хоть надень на себя осил пеночный, да и полезай в петлю. Продала все, всего решилась и уехала. Думаю, пусть лучше хоть глаза мои на все это не глядят и уши мои не слышат. Это, говорю, Домна Платонна, я вам верю, нет ничего не сноснее, как если одолеет тоска. Спасибо тебе, милый, на добром слове. Именно правду говоришь, что нет ничего не сноснее. И утешь, и обрадуй тебя за это слово Царица Небесная, что ты все это мог понять и почувствовать. Но не можешь ты понять всей обо мне тоски и жалости, если не открою я тебе всю мою настоящую обиду, как меня один раз обидели. Что это саквояж там пропал, или что лаконитка неблагодарна, это все вздор. А был у меня на свете один такой день, что молила я Господа, что пошли ты хоть змея, хоть скорпия, чтоб очи мои сейчас выпил и сердце мое высосал. И кто ж меня обидел? Испулатка, нехристь, турка. А кто ему помогал? Свои приятели, миром святым мазанные. Домна Платонна горько-пригорько заплакала. «Курьерша одна моя знакомая, — начала она, утираючи слезы, — жила в Лопатине доме на Невском, и пристал к ней этот пленный турка из Пулатка. Она за него меня и просит. Домна Платонна, определи, — говорит, — хоть ты его, черта, какому-нибудь месту. Куда ж, думаю, турку определить? Кроме как куда-нибудь арабом, никуда его не определишь. И нашла я ему арабскую должность. Нашла и прихожу и говорю, так и так, говорю, иди и определяйся. Тут они затеяли Магарыча пить, потому что он уже своей поганой верой избавился, крестился и мог вино пить. «Не хочу, я говорю, ничего, но только, однако, выпила. Этакой уж у меня характер глупый, что всегда я по первоначалу скажу «нет», а потом выпью. Так и тут выпила и осатанела». И у нее, у этой курьерши, легла с нею на постели. Ну-с, ну вот тебе и все. А нынче зашиваюсь. Как зашиваетесь? А так, что если где уж придется неминуче ночевать, то я совсем с ногами вроде как в мешок и зашиваюсь. И даже так тебе скажу, что и совсем на сон свой подлый не надеясь, я даже и постоянно нынче на ночь зашиваюсь. Домна Платонна тяжело вздохнула и опустила свою скорбную голову. Вот тебе уж, кажется, и знаю петербургские обстоятельства, однако что над собой допустила? Произнесла она после долгого раздумья, простилась и пошла к себе на Знаменскую. В исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой прозвучал рассказ Николая Лескова «Воительница». Запись из фондов радио. Программу «Радио Петербург» продолжает рубрика «Золотая инструментальная коллекция». Сегодня солирует гобой. В исполнении Владимира Курлина и камерного оркестра под управлением Владислава Чернушенко прозвучит концерт для гобоя с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта.